Джай Гурудев. У меня есть вопрос. Основной и совсем небольшое дополнение к прошлому вопросу есть. Первый вопрос касается стиха, который произносит Шри Чайтанья Махапрабху, когда принимает саньясу, и там саастая паратма ништам. Когда вы давали лекцию, то интерпретировали первую строчку как осознание атмагьяны. А в переводе Шрилы Прабхупады перевод такой, что идет осознание Бхагавата-таттвы, параматмы. И вопрос следующий. Как в таких случаях, ну, такие разные, скажем так, разные дриштикон, разные точки зрения примерять? И в каком настроении был Шри Чайтанья Махапрабху, когда произносил эту шлоку? То есть имел он в виду атмагьяну или параматмагьяну в данном случае? То есть реализацию души или реализацию Верховного Господа? Ты говоришь, что Прабхупада говорит Бхагават? Он в его стихе перевод... Да, Шри Прабхупада переводит как благодаря полному осознанию Верховного Господа. Тогда как в лекции был перевод благодаря небольшому осознанию души, атмы. So he, so Ramananda's question is about this verse that Mahaprabhu is saying when he's receiving his sannyas initiation. And in your class, you commented that the meaning of the first verse was atmagyan, but in Srila Prabhupada's commentaries, he is saying it's a realization of the God realization. So it seems to indicate that it's more than just atmagyan, that it's like the... Never remember saying it means atmagyan. Says Mukunda Sevaya Hoi Sangsaratran. I will cross over the ocean of material existence for Mukunda Seva. Первая строчка. You have the exact quote. В первой строчке Шрила Гурудев, вы говорили, что. Maybe this is the confusion. Let me see. For Atmanishtam Matravesha Dharam. I have accepted this clause for Paratmanishta. So he means Nishta. Loyalty, devotion, paratma, that means that the supreme devotion of my soul, not the atmagyan, to the soul, paratmanishtam, for the sake of the transcendental devotion of my soul, I have accepted this vesh so that I can cross over the ocean of material existence and serve Mukunda. В первой строке вот это слово «атма» относится к душе, что Махапрабху говорит, ради преданности моей души я принял эту вешу. То есть тут не идет речь о параматме или атмагьяне, он говорит, что слово «атма» — это ради преданности моей души, моей атмы. Like, for example, «Эйта парам танубрито бувиго павадбо, говинда эйва паранатмани рудабхава». So some people translate this that the gopis have the highest and most successful birth. Why? Because Paramatmani Ruddha Bhava, they have Ruddha Bhava, natural love, Paramatmani, for the Paramatma. But it really means that this Ruddha Bhava is the Param, the highest love of this of the soul. That their soul is absorbed in the highest love, not that they love the Paramatma. То есть и примером этому тоже является этот стих. Эйта парам танубрито бувиго павадво, что многие интерпретируют, что ради любви к Параматме, но слово атма относится их душам, их атмам. So it's possible to bring out a kind of Aishwarya or gyan type of meaning, but that's not the permanent meaning in this verse, and it's definitely not the meaning of Chaitanya Mahaprabhu's verse. То есть можно и выдавить такое значение, как параматма, что-то атма, что-то больше айшварья подобное, но в данном контексте этого стиха слово атма подразумевает индивидуальную душу. So, also, one thing, when devotees frame a question, it's really important. Let's say you say, well, Srila Prabhupada said or Gurudev said, and the question is based on that. It should be the exact sentence and with the context and everything. Because otherwise, a question can come based on a mishearing or a misquote. And when the quote is corrected and the hearing is corrected, then the question can disappear also. И как правило, на будущее для всех, когда вы задаете вопросы подобные, о Гурудева сказал это, а Шрила Прабхупада говорит это, или в этой шастре говорится это, а там я слышал это, нужно обязательно процитировать дословно цитату, вот что сказал Гурудев, что сказал Шрила Прабхупада, иначе можно вывернуть значение, смысл, или из-за своего непонимания, или что-то не так прочитав, и по памяти повторяет, вызвать еще больше путаницы. Поэтому надо подробно вот процитировать. Гурудев говорит вот это предложение, и на контрасте Шрила Прабхупада говорит это предложение по поводу вот этой строки. So it's always, when trying to investigate these subjects, it's essential to have the habit of having precision. То есть точность тут очень важна и актуально. То есть, когда мы вот такого рода вопросы задаем, ничего расплывчатого быть не должно. Должно быть дословно, мы должны процитировать то, что мы пытаемся понять или сравнить с чем-то другим, что мы тоже, опять-таки, должны дословно процитировать, чтобы не было недоразумений. The entire purpose of this verse, Paratmanishtam Matraveshita, is saying, I've only taken the cloth, meaning I didn't receive any of the teachings or instructions which were related to the Sampradaya who have propagated this sannyas ceremony, which was the Mayavad Sampradaya, the Shankara Sampradaya. So that's why he said, I just took the cloth. That means I didn't take any of the ideas of that Sampradaya. Да и вообще, смысл умонастроения читания Махапрабху, что он пытается выразить вот этими словами, что я просто этот веш принял, вот эту одежду отшельника, да, саньяси, то есть... Давай понять, что он не преследует философское мировоззрение этой линии или традиции, что для него он только вот принимает эту одежду саньяси, mm-hmm. и все. And if you take the word paratmanishta to refer to the atmagyan, it is will not be the atmagyan of the gyanis. It will be the atmagyan of the bhaktas, which means the realization of your swarup. И если уже мы будем обсуждать слово «паратманишта», то тут речь идет не атма-гьяни, а атма-гьяни-бхакт, что касается осознания своей духовной сварупы, своего духовного тела, я. That means «брышабану пуре джанамалой бо джават вибахабе». When will I take birth in Yavat and when will I, in Vrishabhanupur, Varsana, and when will my hand be given to a gop in Yavat, like this? Braja gopi bhav ohibe swabha vanubhava sarahibe. When will my exclusive mood only be that of a gopi of Vrindavan and no other mood should remain? You can call that Paratmanishta. Это Paratmanishta. Being fixed in your swarup. Молитвы Бхактивинода Такура о духовных вот, своих надеждах, о том, когда же я смогу родиться там в Ришабанупуре, в теле гопи, выйти замуж за пастуха из Явата и жить там. Вот это будет Паратманишта для нас, для преданных. В лекции я могу процитировать, там было сказано, что я немного утвердился в осознании своей души и посвящу себя всего служению Мукунде. То есть как вот понимать такой перевод? Это слова Гурудева. Maybe it was in the translation, not in what I said. He's saying that he remembered that he was saying, I somewhat realized my soul and now I want to dedicate myself to the service of Mukunda. Well, it says, Mukunda sevaya hoi sangsara taran. That is, that by serving Mukunda, I will cross over the ocean of material existence. То есть посредством служения Мукунда я пересеку океан материального существования. Because Mahaprabhu had realization already from the time of his diksha from Ishvara Puripad when he went to Gaya. Ну да, потому что откровение Махапрабху стал получать, ну в его лилах, как вот практикующего преданного, с момента посещения Гаи, когда он получил дикшу от Шрилы Ишвара Пурипада. And in his prakat lila in this world, after that, he relishes the Braja Prem in the mood of Radharani in Navadvip Dham, but not fully, and that's why he takes sannyas to fully realize it. И в контексте своих проявленных лил, пракат лил в Навадвипе, он уже вкушает настроение Шримати Радики, даже еще находясь в Навадвипе, но он не может осознать его во всей глубине, и поэтому он принимает саньясу, чтобы продолжить вот свой духовный поиск, углубить свои реализации. That's the crown or the sequence of his lila. But in the Nitya Navadvipa, his full realization is actually there in Navadvipa. Это в ходе прокат лил, в хронологической последовательности, но в Нитья Навадвипе он всегда при этих, то есть эти откровения всегда при нем. So he has no necessity to take sannyas or leave. В Нитья лилах, в прокат лилах Махапрабху нет никакой необходимости для него принимать саньясу или покидать Навадвипу. Гурудев, можно еще маленькое дополнение к прошлому вопросу? Касательно Шантарасы, я бы хотел в дополнение к вашему замечательному комментарию по Шантарасе во Вриндаване понять, каким образом Шантараса выглядит на Вайкунтхе и является ли она Шанта-премой, да, то есть можем ли мы сказать, что подобно как во Вриндаване, там преданные в Шантарасе тоже испытывают прему? So he would like to follow up a little bit on the last time's question about the Shantaras and Prema, and saying, in addition to what you explained about devotees in Goloka Vrindavana, how would that Shantaras manifest in the context of Vaikuntha Dham? Okay. Could it be said that they have Prema there? In Vrindavan, there's no pure Shantaras, so that's not relevant. Ну, во Вриндаване никогда чистой Шантарасы быть не может, то есть там это... Though our Srila Prabhupada of the Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and Bhaktisiddhanta Thakur have said like cows and creatures in Vrindavan, they have Shanta. It's in a general way, no one has actually a pure Shanta. То есть сама по себе... Everyone has Prema in Vrindavan. Шантараса неуместна в контексте Вриндавана, хотя Шрила Прабхупада и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад говорили, что коровы, деревья, так птицы в общем описании, что у них Шантарасы. Но понятное дело, что с чистой Шантарасы там быть не может. So you can see in Bhaktirasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami Prabhupada describes that the main example of Shantaras are rishis. Bhaktirasamrita Sindhu Шрила Рупа Госвами описывает главный пример Шантарасы, он приводит как риши, мудрецов. And the Udipanis, when they see big mountains with snow on the top, oh, I can go there and be alone and meditate on the Paramatma. Для тех, кто... They get fired, that's the Udipanam for them. Что стимулирует вот тех, кто находится в Шантарасе, допустим, пики Гималайских гор, там уединение, пещера где-то там на природе, потому что это восторгает их, что это возможность там погрузиться в медитацию. And for them, their God has so many forms, but they're not attached to any particular form. It's just the greatness of so many forms. That's all the Godhead. And God is so great. No need to do any service for him. So there's no real service in actual Shantarasa. То есть, и так как для мудрецов они видят Бога как настолько всемогущего и проявлено в таких в разнообразии ипостасей, то они почитают все эти ипостаси Господа, у них нет там преференции никакой, особо мамоты никакой из форм Господа, и при этом они настолько верят в всемогущество Господа, там они даже не задумываются о том, что есть какая-то возможность что-то для него сделать, потому что кажется, как Атмарама, такам у него все есть, он самодостаточный, ему ничего ни от кого не нужно, поэтому там нет места для служения. In Krishna Lila, in this world, when Krishna killed Shankachuda and the jackals came and started eating his body, then nearby there were some rishis and they were meditating and saying Vedic mantras and they were in Shantarati. Prakat Lila во Вриндаване, когда Шанкачуда проник во Вриндаван, и Кришна убил Шанкачуду, и потом шакалы пришли, стали поедать труп Шанкачуды, то мудрецы тоже там находились неподалеку и там And Balaram was also there. И Баларам был там. So it said that at that moment, Radharani's prema, it didn't become restricted or contracted in any way, even though all the things which are against Madhuras were present. Shantaras is free from kaam, but the Madhuras is so full of kaam, full of desire. И Рупа Госвами, прославляя силу любви Радики, то, как она фокусируется полностью на Кришне, всегда, при всех обстоятельствах, когда как раз привел это сравнение, сказав, что несмотря на присутствие Шантарасы, которая полностью свободна от камы, что, ну, по идее, является антагонистом для маду расы, сила маду расы радики оставалась в полной мощи, что это никак не затмило. The jackals eating the dead body of Shankachuda, this is Bibhats, disgust. И что, когда шакалы поедали труп Шанкачуды, что это Бибатса раса, что это раса отвращения. And Balaram being the elder brother, his friendship is also mixed with Vatsalya, parental love, and parental love is extremely antagonistic to the romantic love. Так как у Баларама Санкулрати, у него не только Сакья, там Кришна, также Ватсалья раса, примесь родительских чувств Кришны, так как он старший брат, а тоже Ватсалья раса и Мадхурья раса совсем не дружат. And the sages who enchant us, their Vedic mantras is also is the enemy of Madhurasa. И вот эти ведические песнопения мудрецов, которые находились в Шантарасе, там тоже это как-то как водой заливать огонь. То есть это враг Мадхурии. By this poem, Srila Rupa Goswami Pada is saying how Radharani's love is always increasing and it cannot be impeded even when all the enemies of the rasa are surrounding it, but still it's the lotus of her heart is blossoming. И Рупа Госвами под этим стихом, он на контрастах сравнения вот Мадхурьи расы, романтических чувств Радхики, сравнивая с вот этими антагонистами, таким как Шанта расы, Бибатсой, отвращением, и также Ватсалья расой, что лотос ее любви к Кришне продолжает свести, что это никак не повлияло на ее чувства. So there's no Shantaras in the spiritual world, but in the Prakatlila, this is one small example Rupa Goswami has given in regard to sages. And so generally the Shantarati is those of sages who have Atma Gyan and Aishwarya Gyan to a maximum effect, that they don't do service, they only have offer Vedic mantras and give adoration from far away to all different forms, not having mamata for any one of them. То есть чистой форме шантарасы нет в нити лилах Вриндавана, но вот это они проявляются в проявленных пракат лилах, потому что вот это айшвария, отношение мудрецов к Господу настолько сильное, что оно не предоставляет никакой возможности, не оставляет места ни для какой мамата или там духослужения. Thank you, Gurdas. Yeah. Well, the rishis in Vaikuntha. Lord Narayan in Vaikuntha is, because you see, on the Vaikuntha planets, Lord Narayan is there with Lakshmi. And then they're surrounded by the immediate associates like Narad and Garuda and the four Kumars. And so there are so many avaranas of associates getting further and further away from the center. Но на Вайкунтхе, так как Господь Нараяна, он находится там в окружении многочисленных преданных, то есть изначально там узкий круг его приближенных спутников, такие как Лакшми, там Гаруда, потом там следующая абарана, более широкий круг, и дальше, и также там есть мудрецы, муни. So those in the outer abaranas who are very far away in Vaikuntha, they can have the form of rishis in the Shantarati. И те, кто находится в отдаленных абаранах, вот этих кругах, свиты Господа Нараяны, они могут находиться в Шантарасе. Then, someone? Следующий вопрос. Следующим будет Нандакишор. Нандакишор. Wait, he's not Russian. We prioritize Russians. Следующий будет тогда Ананта Прабуд. Well, tell him to turn on his microphone. Ананта, включи микрофон. Ананта, Харибо. Okay, give a chance to someone else while he figures out how to make his microphone work. Okay, предоставь возможность. But is it? Are you referring to me? No. Somebody Ananta, else. He told Ananta Prabhu to speak, but he's not saying anything. So give a chance to another Russian person if you have a question. Пока Ананта пытается включить свой микрофон, если есть другой русский преданный или преданная, дай им возможность задать вопрос. Okay. У нас просто мероприятие, тут нам надо поторопиться. While we're waiting for them to fix their, figure out how to ask a question, I want to say that it's very important that you all listen to the 14 classes that I just gave in Rome. Пока там Ананта разбирается с микрофоном, я хочу вам всех вас обратить внимание на то, что вам всем необходимо послушать лекции, которые прозвучали во время Римского фестиваля. Сила Бхактисиддханта Такур said that Prabhu Sanatane Parama Jhatane, you should make a very intense endeavor, Shikshadila Taha Chintase Sab, to hear and meditate upon the instructions that Chaitanya Mahaprabhu gave to Sanatana Goswami. That's called Sanatana Shiksha. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что необходимо с предельным вниманием выслушать наставления, которые Шри Чайтанья Махапрабху дал Санатане Госвами Паду. И эти наставления известны под названием Санатана Шикша. So try to take some time to study them very, very carefully, and it will be very valuable, because through these instructions of Chaitanya Mahaprabhu, to Sanatana Goswami, he is establishing the living entities in their nitya sambandha, eternal relationship with Sri Krishna. Поэтому, пожалуйста, найдите время, возможность прослушать все эти записи. Они были выложены английском и с русским переводом. Все лекции были должны быть уже выложены. Прослушайте очень внимательно, потому что через вот эти наставления читание Махапрабху излагает самбандха гьяну. It is the kata that nourishes the sambandha gyan, so one can realize Gopal mantra and Kama Gayatri. Так это самое важное для нас понять, узнать самбандха гьяну и реализовать ее через Гопал мантру, Кама Гайатри мантры. So if there's no Russian who has a question, then we'll Nanda Kishore can ask his question. Если нет русских с вопросами. Yes, Nanda Kishore. Thank you, Guru. My question is about Mantrartha Chintam. Mantrartha Chintam. And how is that different from Kalpana? Because the holy name is Swatasida and gives Chatita Pratita, but but Artha Chintam and Trantha Chintam is recommended, so I'm wondering how is it different from Kalpana. Means that one contemplates the meaning of the mantra which a Gurudev has given at the time of initiation. Просит Гурудев объяснить разницу между калпаной и мантра Артха Чинтан, то, что рекомендуется совершать в процессе памятования дикша мантры. И Гурудев объясняет, что мантра Артха Чинтан — это то, что ученик, о чем ученик размышляет по поводу дикша мантр, который он получил от своего дикша учителя. And actually we just explained this exactly in detail today in the class that we just gave. И сегодня это подробно было озвучено в классе по Нама-татве, часть вторая. The devotee, he remembers some verse or some meaning about the beauty of Krishna, and then he chants the holy name. And he doesn't really have the capacity to meditate on Krishna, but he's praying to Krishna, and the mercy of Guru is coming, and Krishna thinks, oh, he's meditating on me. Not really, but Krishna is very merciful. And when Krishna's mercy comes on top of our chanting, then what we desire to realize that the Krishna will manifest that. То есть мантра Артха Чинтан — это размышление преданного о значении там мантры или святых имен, то, что он услышал от своего Гурудева. То есть это не является истинной медитацией, но все же это радует Кришну, потому что это привлекает внимание Кришны, когда ученик искренне размышляет о значениях святого имени, которое Гурудева поведал ему, и это... Да, и Кришна думает, о, он медитирует обо мне. Но на самом деле, преданный еще не обладает этой силой истинной медитации, но это как подобие медитации. Харинам is called Чинтамани. Харинаму называют Чинтамани. Just like a wish-fulfilling jewel, if you hold it and you think of something, then it will come true. Подобно Чинтамани, волшебному камню, который может исполнить любое желание. So, if someone is chanting Hare Krishna, Hare Krishna, but their desire is pointing towards Lord Narayan or Lord Ramachandra, then the Nam will give the realization of that. если преданный повторяет святые имена, но при этом он размышляет о Господе Нараяне или Рамачандре, то святое имя исполнит его вот эту духовную амбицию служения этим одной из этих ипостасей Господа. So mantra chintan means to remember the meaning of the words of the mantra and who is the Ishtadeva of the mantra and what is your relationship with him. But this is this becomes especially valid after you receive Diksha. So you have only received Harinam a few days ago, so you cannot understand how this is relevant at the moment. Because we spoke this in relation to the Gopal mantra and Kam Gayatri, where you don't even chant them, it's in complete silence. So it was related to Diksha. Медитация на смысл слов мантры, Иштадева мантры, и также и нашей самбанды с Иштадевом. И так как у тебя еще нет, ты только получил харинаму несколько дней назад, поэтому ты дикша мантры, они даже не повторяются вслух, это что-то, что мы думаем, что мысленно произносится, поэтому тебе еще непонятно, что такое мантра Арта Чинтан. Mm-hmm. But mantra Arta Chintan can also be related to the Hare Krishna Maha Mantra. So it is recommended that when one is chanting, he can remember the description given by Gopal Guru Goswami. And so as my Gurudev has done, I'm also doing essentially describing that basic description of the meaning of the mantra for devotees at the time of the receiving Harinam. То есть, главным образом, мантра, концепция мантры Арта Чинтана применима по отношению к дикша-мантрам, но также может применяться к Хари Кришна Махамантре, исследуя значение слов Махамантры, как это учил Гопал Гуру Госвами. И я следую примеру моего Гурудева, то, как он давал краткие пояснения того, что означают составляющие имена Махамантры. So in the beginning, when you're chanting, your mind will think of whatever, some money or some shopping or some relative or something like this. So if you first think in the way that you have been directed by the guru and sadhu and shastra, then at least your mind comes off the worldly things and in moving in the right direction. Even though in one sense, there's bound to be the vikalpa at first. But it's moving away from the worldly things in the right direction. So in that respect, it is positive and helpful. В чем польза мантры Арта Чинтан в контексте воспевания Харинамы, Джапы? Потому что изначально, когда преданный приходит на путь бхакти, начинает воспевать святые имена, он будет забит мыслями о разном мирском, то есть о житейских ситуациях, о родственниках, друзьях, деньгах, покупках, о делах, которые надо сделать, чтобы помочь ему начать отстраняться от мирского и хоть как-то приблизиться к духовному, тут помогает мантра Арта Чинтан, хотя бы двигает нас в правильном направлении от майи к духовному, и, понятное дело, будет присутствовать викалпа, потому что без этого не обойдется на начальных этапах духовного развития. Now, the real crux of the matter in this regard is that you think that you are doing kirtan, but you are not doing kirtan, you are doing archan. И вот главная тут вещь в этой ситуации, загвоздка в том, что вы думаете, что вы совершаете киртану, на самом деле вы совершаете арчану. Ача эва харая и пуджам я садеяте натад бхактешу чаньяси ца бхакта пракрита смитаха. It's like when we are on the material platform, Prakrita Bhakta, in the beginning, we have faith in Archan. Пракрита бхакта, мирской преданный, находясь на начальных уровнях бхакти, главным образом его практика находится на уровне, на платформе Арчаны. We have identification with our body. Так как преданный пракрита бхакта продолжает отождествлять себя с этим телом, с грубым, тонким телом. We offer the objects of this material world to the Lord in accordance with some ritualistic rules. предлагает Господу различные парафиналии или ингредиенты этого мира в соответствии с правилами и предписаниями. Mm-hmm. То есть это ритуальное служение. And our hearing and chanting are actually the parts. They are the components of one anga called archan. So a neophyte devotee is only doing archan, and his hearing and chanting are components of that archan. И слушание, повторение пракрита бхакти главным образом находится под категорией анги арчаны. But when the devotee advances and develops the goes into madhyamadhikari, and now he actually has eligibility to experience shuddha bhakti, then he actually does kirtan. Но когда преданный дорастает до уровня мадхьямадхикари, то его практика уже переходит на уровень киртаны. So then Mahaprabhu said, Navavida Bhakti Purna Namahoiti Hoi, that all the nine angas of bhakti are automatically achieved just by kirtan, because kirtan is complete, everything is included in that, for those who are chanting without offense. Mahaprabhu объяснял, что киртан, то есть киртан уже за уровнем намапарат, что он является самостоятельной полноценной ангой бхакти, потому что все анги бхакти включены в So they are the ones who are experiencing the jatiti pratita because they're not covered by any offenses. И именно вот такие преданные уже действительно воспринимают jatita pratiti свойства святого имени. But before that stage, one is doing archan and one is chanting and serving Krishna with whatever conception you have developed by hearing. Но чтобы дорасти до этого уровня, надо начать где-то. И поэтому на начальных путях пракрита бхакта в соответствии со своим уровнем понимания слушает и повторяет. And even though that conception is not perfect, it has many corruptions in it, but slowly, slowly it will be purified and the actual pure conception and perception will take place. И в разных степенях понимание процесса преданным будет искажено. В любом случае, его осознание того, что он делает, все равно будет искаженным. Но со временем mm-hmm. вот это видение, оно начинает настраиваться на правильный лад. So when you chant Hare Krishna, the mantra chanting is that part, well, whose name am I calling? И то есть и в контексте джапы, харинамы, мантра Артха Чинтан, это относится к пониманию Am I calling Krishna who is speaking the Bhagavad Gita dressed in armor on a chariot with no peacock feather and no flute? Кому я обращаюсь? К Дваркадешу Кришне, который поведал Бхагавад Гиту Арджуне на поле Курукшетры, к тому Кришне, у которого нет в руках флейт, у него нет в волосах павлиньего пера? Or am I calling that Krishna who plays upon his flute and he's charming all moving and non-moving living entities, even trees and creepers in Vrindavan? Или я взываю к Вриндаванскому Кришне, который является всем привлекательным, там он чарует не только всех жителей Вриндавана, но все движущие, неподвижные живые существа. That Krishna is always playing in the heart of Radhika. Того Кришну, который всегда играет в сердце Шримати Радхики. Okay, I'm calling his name. Now let me listen to his name. Hare Krishna. Hare Krishna. И то есть вот так настроив свое понимание, вот я обращаюсь к Вриндаванскому Кришне, и потом он повторяет и продолжает слушать это имя. So the mantra chanting is giving some direction to your aspiration. Мантра Артха Чинтан. Some shape to your aspiration. Настраивает нашу траекторию, то есть как наш навигатор помогает нам настроить наш маршрут правильно. And then you try to hear the holy name, that the holy name will fulfill that aspiration. И потом мы вслушиваемся уже в чиндамани святого имени, как в процессе повторения его в надежде, что святое имя исполнит наше желание служить Иштадеву.